Герои повести «Затворник и шестипалый» — две курицы, занятые метафизическими экспериментами на бройлерном комбинате имени Луначарского. В рассказе проблема «Верволка» в средней полосе превращение человека в животное наполняет высшим смыслом душу оборотня. Но глубже всего животная тема развита в романе «Жизнь насекомых». Можно дать несколько ответов на вопрос, почему Пелевин выбрал именно насекомых. Хотя они отнюдь не единственные животные, способные к метаморфозам. Их претерпевают почти все земноводные, некоторые рыбы и большинство моллюсков. У насекомых цепочка превращений — яйцо, личинка, куколка, взрослая особь — наиболее длинная и разнообразная. По отношению к людям насекомые играют двойную роль. Они меньше всего похожи на человека, но чаще других живут с ним. К тому же они близки нам своей многочисленностью, но главную роль в выборе героев сыграли литературные предшественники романа, в споре с которыми, как представляется, он и написан. В первую очередь, это вышедшая в 1921 году пьеса братьев Карла и Йозефа Чапеков «Из жизни насекомых», название которой почти дословно цитируется в заглаве романа Пелевина. Похож, естественно, и энтомологический набор персонажей — навозные жуки, муравьи, мотыльки. Однако со своими насекомыми Пелевин обращается совершенно иначе. В пьесе Чапыков образ строится на доведенном до комизма преувеличении отдельной черты. Название насекомых, которыми обозначены действующие лица, — это маски, позволяющие упростить человеческий характер. Энтомологический маскарад тут служит средством абстрагирования. Под масками скрываются не люди, а их обобщенные пороки. В предисловии к пьесе Чапыки писали: «Нашим намерением было написать не драму, а мистерию в старинной наивной манере. Как в средневековых мистериях выступали олицетворенные скупость, эгоизм или добродетель, так и у нас. Некоторые моральные категории воплощены в образах насекомых просто для большей наглядности. Мы не писали ни о людях, ни о насекомых, мы писали о пороках». В героях Пелевина больше и от насекомых, и от людей. Собственно, между ними вообще нет разницы. Насекомые и люди — суть одно и то же. Кем их считать в каждом отдельном эпизоде, решает не автор, а читатель. Это напоминает известные оптические иллюзии, когда при помощи перспективы на одном рисунке изображаются сразу две фигуры, но увидеть мы можем только ту, на которой сфокусировали внимание. Если читатель Пелевина сосредоточился на описании мыслей и чувств, он попадает в бытовой роман из современной жизни. Если же читатель удерживает в сознании физический облик героев, то оказывается в гуще обещанной заглавием жизни насекомых. Этот прием может проиллюстрировать любовная сцена между западным предпринимателем и его российской возлюбленной. Сэм откинулся на камень и некоторое время не чувствовал вообще ничего, словно и сам превратился в часть прогретой солнцем скалы. Наташа сжала его ладонь. Приоткрыв глаза, он увидел прямо перед своим лицом две большие фасеточные полусферы. Они сверкали под солнцем, как битое стекло, а между ними, вокруг мохнатого ротового хоботка, шевелились короткие упругие усики.